А хоть бы и так, так что? Да подожди, терпеливо сказал Степан Прокофьевич, я ж тебе по-доброму пришел. Она ж тебя правда ждет. Ну и что, назло ему усмехнулся Гурьянов, может, ты нас еще сватать будешь, так зря. Степан Прокофьевич поставил стакан, встал, горькими глазами поглядел на Гурьянова. Вот каким оказался тот, из-за которого Полина хлеб не ест. Пожевал губами, произнес грустно. «Эх ты! Разве можно так с людьми, друг? Она ж любит тебя, а ты... Скотина ты!» И пошел к двери. «Что?» — рванулся за ним Гурьянов, но тот повернулся и горькими глазами своими остановил. «Остынь! Чего уж тут? Ты ж сюда шабашить приехал, ну и шабаш! А людей не трогай больше, понял?» И снова была работа. Взрывали тундровый диабаз, корчевали тайгу, стелили лежневки трубоукладчикам, получали зарплату, слушали передачи «Юности» для строителей Заполярья и опять корчевали тайгу, стелили лежневки в болотах, гнали нитку нефти и газопровода. В Полином магазине было пусто. Ни покупателей, ни продавщиц. Гурьянов огляделся. Из кладовой был слышен шум передвигаемых ящиков. Он снял гирьку с весов, прокашлялся. Полина вышла из кладовой, вздрогнула от неожиданности и замерла, глядя ему в глаза. «Здравствуй, что ли?» — улыбнулся он с грубоватой неловкостью. «Здравствуй, Митя», — тихо ответила, еле слышно. «Я тут за взрывчаткой снова, чтобы мне Феньке подарить. Ну, то есть Алене. Я у них на свадьбе не был. Как думаешь, что взять им?» Полина секунду помедлила, не отрывая взгляда от его глаз, а потом суетливо первое, что пришло в голову. «Может, утюг? Они хорошо живут. Балокин дали отдельный вагончик. Ты был у них? Или бра вот, зеркало у меня еще есть. Можно зеркало?» А сама тает вся, будто оплывает внутри, будто не она эти беглые слова говорит, а кто-то другой шевелит ее губами. От ее глаз, в которых все читалось, Гурьянову даже неловко стало. «Ну скажешь еще зеркало. Ты в себе что купила?» «Я себе? Вот платок можно. Он теплый. И Аленке подойдет, у нее глаза голубые. Два давай. Один тебе, у тебя тоже голубые. Я зайду вечером. Или нельзя уже?» «Ну зачем ты так, Мить?» Аленка разлила борщ по тарелкам, подала мужчинам, сказала Гурьянову: «Вы кушайте, кушайте, вы же с дороги. В Пенькином вагончике балки, во всей его нехитрой обстановке и мебели, от вышитых накидок на кровати до нового проигрывателя на резной этажерке, была та атмосфера уюта и заботливых женских рук, про которую быльем забыл Дмитрий Гурьянов. А за столом друг против друга взрослые люди, земляки, сослуживцы, а теперь взрослые люди Дмитрий Гурьянов и Федор Бурко. Перед ними закуска, грибы, брусника, строганина и спиртное тоже, а как же? Алена борщ подает. Да, есть что-то выпить этим взрослым людям и закусить есть чем, а вот говорить трудно им говорить. Не о чем. Пауза такая, что аж тягостно и неловко. «Нет, у вас порядок. Порядок», — говорит, наконец, Митя. Фенька улыбается со смущенной гордостью.